Глава первая. Егор Карелин, директор крупной торговой компании и молодой миллионер, аккуратно закрыл дверку роскошного спортивного Феррари. Не F60, конечно, до таких понтов он еще не опустился, но тоже вполне респектабельного. Он секунду полюбовался на красавицу машину, провел ладонью по глянцевому боку и направился из подземного паркинга в сторону лифтов. «Без женщин жить нельзя, на свете нет», — запел он песенку из оперетты «Сильва», покачивая на пальцы ключи, потом изящно повернулся, пискнул сигнализацией и нажал кнопку вызова кабины. У него было отличное настроение, почему бы и не спеть? Он любил иногда завернуть крутой мотивчик и удивить знакомых театральными познаниями. Рабочий день закончился просто великолепно. Сегодня Егор подписал два выгодных контракта, спровадил в средиземноморский круиз мать и благополучно избавился от Снежаны. Правда, по паспорту она числилась Светой, но очень обижалась, если ее так называли. «В них солнце моя, в них любви расцвет, тут нежный взгляд». Егор поднял брови, встряхнул волосами и игриво посмотрел на свое отражение в зеркале лифта. «Признание там, как солнце луч приятны нам». Стеклянная кабина вознесла его на 14-й этаж роскошного жилого комплекса в центре Москвы. Он подошел к дверям квартиры, откинул крышку электронного замка и набрал дату рождения своего рыжего британца по кличке Мерфи. Самый лучший кот в мире. Никто не догадается. Квартира встретила тишиной, прохладой кондиционера и слабым запахом алкоголя. Егор пошевелил ноздрями, принюхиваясь, обвел взглядом прихожую и гостиную. Неужели маман сбежала с теплохода и вплавь добралась до берега? С нее станется. Та еще экзальтированная штучка. А как она попала в квартиру? Нет, ерунда. Он сам посадил ее на борт, проводил до каюты и помахал рукой на прощание. Сутки это точно, ей с палубы никуда не выбраться. Егор довольно улыбнулся и расслабился. Скинул на диван пиджак, снял туфли. Раз. Одним толчком пальцев элегантный рыжий Ришелье от Луи Виттон полетел в гостиную. Два. Второй приземлился в прихожей. Туда же отправились и носки. Как хорошо прогуляться по прохладному паркету босиком. Егор мечтал принять заслуженную после трудового дня ароматную ванну и выпить бокал красного Петро с 1990 года, приобретенного за 3000 евро в недавней поездке по Франции. Эта бутылка ждала своего звездного часа, и он настал именно сегодня. Что поделаешь, Карелин любил сибаритствовать. А трехнедельное отсутствие маман позволит ему расслабиться и насладиться жизнью. Брюки и рубашка остались лежать на полу, рядом скромно пристроились и синие боксеры. Пока набиралась в ванну вода и взбивалась пена, он, наряженный только в дорогие часы, хронограф Тамбор из коллекции Essential Brown не заслужил, чтобы с ним небрежно обращались. Голышом сновал по квартире и готовил все необходимое для получения удовольствия. Егор добыл из шкафчика в черно-белой кухне поднос, поставил на него бутылку, открыл ее и продегустировал божественный напиток по всем правилам винодельческой науки. Он долго катал вино по стенкам бокала, рассматривал его на свет, вдыхал пряный аромат и, наконец, взял в рот глоток. Он жевал его, согревал, чтобы раскрыть полностью вкусовой букет, причмокивал языком. Когда Егор, наконец, позволил вину прокатиться по горлу, он закрыл глаза от восторга. Это было именно то, о чем он мечтал. Он забрался в ванну, взял в руки бокал с вином, повесил на голову белые наушники и погрузился в нирвану. Ему казалось, что морская волна уносит его далеко-далеко, в другой мир, на другую планету. «Без женщин жить нельзя, на свете нет», — мурлыкал он прицепившийся мотивчик. Не успел он дослушать один трек, как ему показалось, что в элитную музыку врываются странные звуки. «Твою ж мать!» — воскликнул кто-то. «Ва!» Егор открыл глаза и настороженно посмотрел на распахнутую дверь. Никого. Он освободил одно ухо. Тишина. Нахмурив брови, снова приготовился наслаждаться ванной. Ох, бр! Ва! Вот опять. Или ему послышалось. Кто здесь? Егор приподнялся над водой, но даже не встревожился. У этого жилого комплекса была такая сильная охранная система, что только больной на всю голову вор посмел бы сюда залезть. «Мерфи, это ты?» «Ва...» — донеслось в ответ. «Мерфи, я здесь, иди к папочке, проказник». Но вместо привычного мяу раздался всхлип, затем звук шаркающих шагов, и в раскрытой двери ванной появилась полуголая растрепанная девица. Егор охнул и опустился глубже в воду. Глаза забегали по сторонам, мысли сбились в кучу, как испуганные воробьи. Девица тряхнула длинными волосами, которые закрывали ее лицо. От этого движения она потеряла равновесие, сделала два шага вперед и чуть не упала на Егора. Он даже руки рефлекторно выставил перед собой. Лямка ее бюстгальтера свесилась с плеча, а сами кружева едва удержались на крупном, со спелую черешню соске. Егор сглотнул и залпом выпил остатки вина в бокале. Его рука непроизвольно потянулась к бутылке. «Эй, мужчина, ты чего?» Пробормотало создание, рванулось к нему и схватило бутылку за горлышко. «Не жадничай, дай глотнуть, во рту пересохло». От растерянности Егор выпустил бутылку и глупо наблюдал, как его французский Петрус, его Петрус 1990-го за 3000 евро, исчезает в чужом желудке. Девица задрала голову кверху, чтобы было удобнее пить, и он видел, как драгоценный напиток катится по ее горлу и проваливается в недра тела. «Ты кто?» — все же нашел в себе силы спросить он. «Дед Пехто», — ответило создание, кинуло, не глядя, бутылку, Егору пришлось чуть не выпрыгнуть из ванны, чтобы ее поймать, и пропало. Вместе с ней пропал в воде телефон, только шнур от наушников торчал наружу. Это что сейчас было? Егор смотрел то на бутылку в своих руках, то на выход, где исчезла незнакомка, не понимая, почему в его квартире, запертой на самый крутой в мире кот, даже маман ни разу не догадалась, а она известный следопыт, нюх, как у настоящей борзой. Появилась пьяная в дрободан девица. И куда пропал Мерфи? Только сейчас Егор сообразил, что нигде не видел кота, а этот полосатый британец всегда встречал его у порога. «Что за чертовщина творится в моем доме?» Он вздохнул, провожая испорченный прекрасный момент, только что с запахом алкоголя покинувший его жилище, протянул руку за полотенцем и выбрался из ванны. Следом вытащил и телефон, но проверять его, а тем более самому вытираться, было некогда. Он обернул бедра тканью и вышел в комнату в хлопьях пены. Сделал шаг, другой и... попал ногой на что-то противное и скользкое. «Что это?» — заревел Егор и подпрыгнул. Переступил ногой в другое место и чуть не свалился, поскользнувшись на... Он посмотрел под ноги. Черт возьми, под ногами была самая мерзкая лужа в мире. «Какого хрена здесь творится?» Егор влетел в ванную, включил воду и сунул под нее ногу и со стервенением стал тереть мочалкой ступню, проклиная провидение. Кто посмел испортить ему праздник? Он кипел от злости и негодования. «Мужик, а что ты делаешь?» «Кто?» Он резко повернулся. Полотенце свалилось на мокрый пол. Намыленные ноги разъехались, Егор поскользнулся и чуть не свалился теперь уже на кафель ванной. «А здесь есть еще один мужик?» Создание вновь стояло на пороге, теперь вообще без бюстгальтера. Он болтался у нее на пальце. «Она что, на ходу раздевается?» С ужасом подумал Егор, почувствовав шевеление в паху. «Вали отсюда!» Рука шарила в воздухе в надежде нащупать полотенце. «Куда?» «За дверь». «Ага». Незнакомка пьяно засмеялась и развела волосы двумя руками. «О, а твой дружок ничего, классный. Дай подержаться». Она качнулась на Егора, он охнул, отпрыгнул к раковине и закрыл пах руками. «Куда лезешь, дура? Быстрый взгляд вниз. Его огурчик ждал своего часа во всеоружии. «Ты сдурел? Вставать на потную пьяную кошелку? Паразит! Предатель!» Егор кипел от злости. «Не хочешь, так и не надо», — миролюбиво сказала незнакомка. Она опять мотнула головой, качнула грудью с сосками-черешнями, взмахнула рукой, лифчик вылетел и спикировал прямо на голову Егору. Тот дернулся. Лямка зацепилась за нос. «Ик!» — икнула она и исчезла в глубине квартиры, оставив хозяина одного. Краем глаза он поймал свое отражение в зеркале. Рослый мужчина стоял, согнувшись в три погибели, и любовался кружевным чепчиком из бюстгальтера, застрявшим на его голове. Он зло смахнул с лица лифчик, тот улетел куда-то в сторону. Егор зло потряс ногой. Наконец его товарищ стал возвращаться в сладостную дремоту. Егор натянул на мокрое тело спортивки и футболку. Одетый, он чувствовал себя увереннее. Да и в жизни Карелин был спокойным и уравновешенным человеком. Никогда не поддавался панике. Жизнь с такой матерью, как Аделаида Васильевна, приучила его к терпению. Он вышел из ванной, закрыл нос двумя пальцами, осторожно обогнул скользкое пятно и отправился на поиски незнакомки. Он нашел ее в спальне. С кресла свешивалось черное блестящее платье, туфли на высоких шпильках сияли красной подошвой в разных концах комнаты. Ручка сумочки выглядывала из-под стола. Девица стояла на коленях на его кровати, оттопырив аппетитный задок, а ее голова лежала на подушке. И в такой невероятной позе она сладко спала и даже похрапывала. В комнате разливался стойкий аромат перегара. Егор дернул незнакомку за розовую пятку. Она упала на живот, но не проснулась. Тогда он потряс ее за локоть. К остальным частям тела не прикасался. Ему не нравилось, как вел себя товарищ между ног. Девица не выглядела шлюхой из подворотни. На попе, открывая милые ямочки, висели крохотные кружевные розовые трусики, кажется, даже новые. Ногти на руках и ногах покрывал французский маникюр. Вот только черные волосы смотрелись неопрятно. «Эй ты, вставай!» — крикнул Егор и потянул ее за локоть. «Я полицию вызову». «А? Что?» Девица приподняла голову, но ее лицо он не увидел из-за массы густых волос. «Как ты попала в мою квартиру?» «Вошла в дверь. Отстань». Она выдернула руку из пальцев Егора и перевернулась на бок. Грудь с соском черешни уткнулась в простыню. Контраст белой кожи и черного шелка — Егор любил черно-белые тона — опять вызвал у него волнение. Что за наказание? «Где мой кот?» «Какой кот?» «Рыжий». «Кот. А, этот, пописать пошел». Девица перевернулась на живот и захрапела. «Куда пошел? Ты сдурела? Где мой кот?» Егор перепугался не на шутку и дернул ее за ступню. «Мужчина, отстань!» Она пнула его ногой, попала в живот. Егор охнул и рассвирепел. «Говори, пьянчушка, где мой кот?» «Я не... я тебе... привлеку тебя за домогательство». «Это я тебя привлеку за то, что ворвалась в чужую квартиру, обливала ее и убила кота». «Он пошел пописать». «Куда?» «Туда». Рука девицы показала куда-то в комнату. «Я его выпустила». Егор плюнул на гостью и помчался искать кота. Бедный Мерфи. Он не заслужил такого обращения. Егор бегло осмотрел квартиру. Кот исчез. А если и вправду она его выпустила? О боже. Он рванулся к выходу, но на пороге притормозил. Балкон. Она могла открыть дверь туда. То ли его нос уже привык к запахам, то ли от волнения нюх вообще атрофировался, но никакие зловонные ароматы уже не достигали мозга хозяина. Егор вылетел на балкон, лихорадочно осмотрелся. Никого. Он заглянул за каждый шкафчик, кресло и стол. Кот пропал. «Ничего страшного. В нашем доме он не потеряется», — бормотал Карелин, заглядывая во все углы. Мерфи как сквозь землю провалился. Когда он уже закрывал дверь, вдруг услышал жалобное мявканье. Егор замер. «Мужчина, ты где?» Раздался из глубины квартиры крик. «Заткнись, пока я психушку не вызвал!» Рявкнул Карелин и снова прислушался. «Мяу! Мяу!» Доносилось откуда-то снизу. Егор бросился к ограждению и, наконец, увидел британца. Несчастный кот сидел на краю перил чужого балкона на несколько этажей ниже. Как он там оказался, одному богу известно. Но выручать котяру надо. «Мужик, пить хочу! Умираю!» Вой прокатился по квартире и растворился под потолком. «Вот и подыхай, стерва!» — крикнул в пустоту Егор и помчался спасать друга. Он вылетел на лестничную клетку с мокрой головой и босиком. Спортивные брюки и футболка, которые он натянул на себя в ванной, тоже промокли. Карелин побежал по ступенькам и не заметил, как спустился на 3 этажа ниже. Не раздумывая, позвонил в дверь чужой квартиры. Она распахнулась, и на него уставилась ярко накрашенными глазами привлекательная дама средних лет, одетая в японское кимоно. 2 красных дракона сражались на черном фоне, а в глазах Егора горел пожар от густых рыжих волос женщины, распущенных по плечам. «Что случилось?» — кокетливо поинтересовалась дама, окинув взглядом его с ног до головы. Из ее подмышки вдруг выглянула крохотная собачонка, которую Егор даже не заметил среди ярких драконов. «Тяф!» — возмущенно пискнула она. Егор неприязненно скосил на нее глаза. Он терпеть не мог этих декоративных тварей. То ли дело его Мерфи. Благородный кот, истинный дворянин и джентльмен. Разве что иногда в туфли маман сделает свое фи, но тут с ним Егор был абсолютно согласен. Он и сам был бы не прочь совершить такую подлость, да воспитание не позволяло. «Простите, можно заглянуть к вам на балкон?» «Зачем?» Ровные дуги нарисованных бровей взлетели вверх. «У меня пропал кот. Я его видел у вас на балконе». «А на каком этаже вы живете?» Женщина не торопилась пропускать Егора в квартиру, но при этом и не выгоняла. Она заняла сексуальную позу. Полы кимоно распахнулись, открыв миру загорелое бедро, и в разрезе декольте показалась силиконовая грудь. «Тяф!» Опять подала голос собачонка. «На 14-м. Это имеет какое-нибудь значение?» Егор угрюмо покосился на ненавистное животное. Его губа непроизвольно поехала вверх и задрожала, приоткрыв белые зубы. Собачонка нырнула под мышку хозяйки. «Конечно, бедный котик. Проходите, если вы уверены, что он у меня». Егор бросился через гостиную к балконной двери, отметив мгновенным взглядом, что квартира больше похожа на будуар французской королевы, чем на современное жилище. Везде виднелось позолота, сверкал хрусталь, окна были задрапированы тяжелым бархатом. На полу лежал персидский ковер. «Осторожно, пожалуйста, вот сюда», — вела его хозяйка, хотя он прекрасно и сам знал дорогу. Как только Егор открыл балконную дверь, Мерфи с громким мявканьем бросился в просвет. «Мерфи, малыш, ты куда?» Побежал за ним Егор. Бедный кот, задрав хвост и истошно вопя, носился по чужой квартире, потом забился в угол прихожей между дверью и металлической вешалкой для одежды и затрясся от страха. Его золотые глаза были полны ужаса. Егор присел на корточки и протянул к питомцу руки. «Тяф!» — пискнула собачонка. «Заткнись!» — рявкнул на нее Егор. «Шшш!» — зашипел Мерфи, превратившись в золотой арбуз. «Ой, зачем вы так? Это некрасиво с вашей стороны!» Возмутилась хозяйка и нежным голосом запела. «Мусечка, ты как? Бессовестный дядя напугал тебя, крошка?» «Простите, я не хотел. Просто сильно перенервничал, когда увидел, что кот висит на перилах вашего балкона». «Ничего страшного», — сменила гнев на милость дама. «Я Вероника, а вы?» «Егор. Карелин», — представился он. «Может быть, чашечку кофе?» От чашки кофе он бы не отказался, но перед глазами тут же возникла картина. На его кровати лежит неизвестная пьяная девица, а на полу в гостиной неубранная зловонная лужа. «Спасибо, но мы с Мерфи пойдем домой. Видите, как он напуган?» Оранжево-полосатый арбуз по-прежнему не сводил взгляда с Мусечки. Та иногда высовывала мордашку из подмышки дамы, стреляла вокруг пуговками глаз и ныряла обратно. Складывалось впечатление, что она там живет. Егор попрощался с хозяйкой, подхватил кота на руки и бросился к лифту. Пришло время спасать квартиру от нашествия пьяных девиц. Он распахнул дверь, опустил Мерфи на пол и сделал несколько шагов в глубину прихожей. Сначала даже не понял, почему его ноги в воде. Кот, отчаянно замяукав, вцепился в его брюки когтями и, как настоящий скалолаз, взлетел по одежде к хозяину на шею, расцарапав Карелину руки. Тут он сообразил, что произошло что-то странное. По квартире разлилось озеро местного масштаба, и вода все прибывала. Егор отодрал от себя Мерфи, который орал дурниной и отчаянно сопротивлялся, кинул его на диван и, шлепая по лужам, разбрызгивая во все стороны капли, помчался в ванную.